Не стоит так близко ко мне. Воздух здесь слишком прозрачен, а год уже запомнился всем своим количеством смертельных исходов. Мои друзья советуют мне, но ты знаешь, странно, я не слышу ни слова. И вновь стою на этом пороге, не зная, как двигаться дальше. И, может быть, я буду сидеть здесь и сделаю шаг в эту пропасть. И в тот момент, когда тронется поезд, мы впервые встретимся взглядом. А может быть, я буду сидеть здесь вот так, молча глядя, как падают листья, и медленно думать о том, что делают те, кто делает, как тот, кто влюблен. И ты должен помнить, как все это кончалось. Так что все под контролем, вы можете быть спокойны. Хотя любовь — это странная вещь, и никто не знает, что она скажет. Но мы же взрослые люди, мы редко рискуем бесплатно. Да и что мы в сущности можем, разве что рассказывать сказки и верить в электричество, забыв, что мы сами когда-то что-то умели. Или, может быть, поздно ночью, когда уже никто не услышит, глядя вслед уходящей звезде, молиться за то, что делают те, кто влюблен. Плохими детьми, с теми, кто не слушался старших, они куда-то ушли и едва ли вернутся обратно. И мы вычеркнем их телефоны, и мы сделаем стены прочнее, и будем молчать, и молчание сыграет с нами в странные игры. И, может быть, день будет ясным, и, может быть, ночь будет странной в том смысле, что что-то случилось, хотя все осталось как прежде. И один, если так будет нужно, раз уж эта звезда не гаснет, я забуду все, что я должен, и сделаю так, как делают те, кто влюблен.